Глава 19. Беспокойная оказалась кукла. Всю дорогу вертелся из стороны в сторону, пытаясь развязаться, и мычал. Меня это не напрягало, пусть делает, что хочет. Но когда охваченный стал бить ногами в спинку водительского кресла и бодать пассажирское окно, пришлось принимать меры. Я прижался к обочине, обернулся и вырубил его, нажав на болевую точку. Теперь он беспомощной куклой проваляется несколько часов. Самое ужасное, он оставался в сознании, все видел и понимал, только вот пошевелиться не мог. С Парнаса на улицу Есенина я приехал быстро. Несмотря на поздний час, машин на улицах было много, но все двигались, не создавая пробок. Я хотел побыстрее избавиться от тела, забраться к себе в берлогу и заняться лечением. Кровь остановилась, но раны болели. Да еще перспектива встречи с факелом не радовала. Стас Горянский был правой рукой Фимы. Прозвище свое получил за вспыльчивый характер. Медики вроде должны быть сдержанными. Факел вспыхивал по любому поводу. Фима постоянно говорил ему, что надо по такому случаю новопосит пить. Это еще больше злило Горянского, а тут говорят, он на меня обозлен за смерть Бороды. Представляю, какой вулкан ждет извержения. Возле скобы я приметил знакомую машину, вишневый Volkswagen Touareg. Подрулив к ней, я вышел и направился навстречу Горянскому. Факел выглядел как обычный мужик лет 45, каштановые волосы, средний рост, простое лицо с крупными чертами лица и серые, словно выцветшие глаза. Он немного сутулился и любил держать руки в карманах брюк, отчего создавалось впечатление, что он вечно чем-то недоволен. «Привет, Факел!» — поздоровался я. Горянский бросил на меня злой взгляд. Его глаза вспыхнули бешенством и тут же потухли. «Здорово!» Руки он мне не подал. «Я человечка привез. Надо над ним поколдовать. Мне нужно знать, на кого он работает и кто поручил ему убрать меня. Полагаю, это те же люди, которые стоят за уничтожением моей команды». Горянский заскрипел зубами, но сдержался. Было видно, что он хотел двинуть мне в лицо. «Тебе есть что мне сказать?» — спросил я. Нарочно его провоцировал. «Нельзя в себе злость скопить. Пусть уж лучше выговорится. Быть может, сможем урегулировать наши разногласия прямо здесь». «Как так получилось, что все погибли, а ты выжил?» — процедил сквозь зубы Факел. «Я бился вместе со всеми, но когда ребята полегли, я ушел. Мне повезло. Не было смысла погибать там вместе со всеми только из чувства солидарности. К тому же двое моих ребят оказались захваченными. Я должен был им помочь». «Получилось?» — спросил Горянский. «Не очень». Факел выпятил вперед челюсть и задумался. Он не сводил с меня взгляда, и от этого взгляда становилось неуютно. «Как погиб Борода?» — спросил он. «Быстро». Больше Горянский не сказал мне ни слова. Мы перегрузили тело охваченного к нему в машину. Я попросил позвонить мне, когда клиент расколется. Факел кивнул, сел за руль и уехал. Я так и не понял, он все еще злился на меня или остался доволен полученным разъяснением. До дома я добрался к 2 ночи. Спать хотелось дико. Раны болели. Желудок ныл от голода. Я забрался в холодильник, достал остатки курицы, бутылку пива и поужинал, если можно так называть ночной прием пищи. После этого достал из рюкзака шприц-тюбик Регенерон-2 и вколол себе препарат. Скрутило меня знатно. Я успел пожалеть, что поел. Вынесло все, что съел и выпил, наружу, еле успел до туалета добежать. Мускулы скручивало в жгуты. Все нервы продернуло, так что я почувствовал каждую клеточку тела, как раскаленный уголек. Когда боль утихла, я с трудом дополз до кровати. Упал, не раздеваясь, и уснул. Проснулся я рано утром. Хотел протереть глаза и чуть было не расцарапал лицо. На руках не ногти, а когти росомахи. Каждый раз одно и то же. Вместе с заживлением ран отрастают ногти на руках и ногах, волосы на голове и лице. Подобный эффект препарата из-за того, что организм за несколько часов проживает несколько недель, необходимых для полноценного излечения. Я поднялся, прошлепал в ванную и принялся приводить себя в порядок. Сперва постриг ногти на руках и ногах, потом сбрил двухнедельную бороду и причесался. Окинул себя придирчивым взглядом в зеркале. Надо бы все-таки заглянуть в парикмахерскую, а то скоро буду расхаживать с львиной гривой. Раны все затянулись. Порядок. Но запас регенрона подходит к концу. Осталась последняя ампула. Использую ее только в самом крайнем случае. Я поставил чайник на плиту, засыпал растворимый кофе из пакетика в кружку и, дождавшись, когда вода закипит, налил себе до верха. Завтракать нечем, холодильник пустой. Так хоть кофе попью. Включил телевизор, пощелкал по каналам, нашел новости, но ничего интересного не услышал. Допив кофе, я оделся, рассовал по местам снаряжение и покинул квартиру. До Олега Дундича я добрался за полчаса. Из ребят в конторе был только Рогов. В джинсовых штанах и футболке с надписью «Winter is coming». Судя по взъерошенному лицу и красным глазам, спать он вообще не ложился. На столе рядом с ноутбуком пустая кружка в кофейных разводах и обладка аспирина. Открыв мне дверь, Макс вернулся в гостиную и плюхнулся в резное деревянное кресло возле ноута. Он устало потянулся и принялся что-то набивать на клавиатуре. Даже не поздоровался, зараза. «Доброе утро, коллега!» — сказал я. Рогов посмотрел на меня мутными глазами и кивнул. «Удалось что-нибудь выцарапать из компа кормчего?» «В основном данные по деятельности компании «Импро». «И чем она занимается?» «Оптовыми поставками женского нижнего белья. У него весь комп забит прайсами, накладными, сертификатами да каталогами. Так что ничего интересного. Есть еще уставные документы компании, клиентская база. Несколько папок с фотографиями. В общем, пока зацепиться не за что». «Плохо. Я еще в работе, так что, может, что и найду». Рогов уныло зевнул и чуть было не проглотил кулак, пытаясь им прикрыться. «Хоть поспал ночью?» «Не вышло. Работы много». «Нам такие трудовые подвиги ни к чему. Сгорать на работе нельзя. Так что пока мы по адресам ездим, ты поспи. А то потребуется помощь, а от тебя толку ноль», — распорядился я. Рогову не понравился мой приказ, но спорить он с ним не стал. Трудоголик на мою голову нашелся. На кухне в холодильнике я нашел копченую колбасу и кусок сыра. Отрезав пару ломтей батона, я сделал бутерброды и быстро их съел. Регенерация организма требует энергетических затрат, и тут парой бутербродов не отделаешься, но пока что и этому рад. Ребята прибыли один за другим. Я немного поработал дворецким, открывая им двери. Когда вся команда была в сборе, я начал небольшое производственное совещание. Коротко рассказал о вчерашних приключениях. Пояснил, что пока вопрос с поиском кузнеца откладываем в сторону до получения данных от Факела или от Рогова. И сегодня займемся подозреваемыми. Давно пора взять их в разработку. Я предложил начать с Занозы. У него самое прозрачное досье. Да и особо искать его не надо. Он жил на Комендантском проспекте, недалеко от торгового центра «Атмосфера». Офис его интернет-магазина находился на углу Обводного канала и Лиговского проспекта. Проверить офис я отправил Боксера и Кощея. Вчера они неплохо вместе поработали. Пусть закрепят успех. «Убедительная просьба. Если найдете объект, брать его без шума и пыли. А главное, целым и невредимым. Вина его не доказана. Так что, если он честный человек, а мы ему руку сломаем или ребра пересчитаем, будет очень стыдно», — напутствовал я их. «Если удастся его сдержать, везите сюда». «Будет сделано, командир», — пообещал Кощей. Зарецкий, как обычно, ни слова не сказал. «Мы проверим его квартиру. Если парень не на работе, то дома. Поскольку сегодня суббота, это становится более вероятным». Мы ушли из конторы все вместе. И только на улице разделились. Боксер сел в машину Кощея, и они уехали. Я предложил ехать на моей машине, ребята не возражали. Василиса села на переднее сиденье рядом со мной. Петр Крюков удобно расположился по центру заднего. Просто его падишахское величество. Можно было позавидовать. Мне-то придется баранку крутить. А он нагло рассматривал Яну Корневу, раздевая ее глазами. Василиса делала вид, что не замечает этого. Мы выехали со двора и взяли курс на кольцевую.